«Очень хорошо», — говорит папа, обнимая дядю Мишу. «Очень хорошо, Миша. Потому что баловням приходит, вероятно, конец. Ты хочешь работать? Отлично. Ну, дорогие мои, — обращается к нам дядя Миша, — давайте прощаться». «Нет, — требует Иван Константинович, — сперва присядем перед дорогой». Мы садимся. Шарафутдинов неловко мнется. Нельзя ему сидеть при Иване Константиновиче. И только после твердого приказания он садится за дверью соседней комнаты. «Вот и посидели перед дорогой», — встает дядя Миша. «Вы что это? На вокзал со мной? Провожать меня?» «Не-не-не». Еще минута, другая. Дядя Миша, обняв и расцеловав нас всех, уходит вместе с папой. В дверях он оборачивается к нам. «Прощайте, родные мои, а может быть, до свидания?» И убегает. Иван Константинович опускается на диван. Мама плачет рядом с ним. «Баловень!» — бормочет Иван Константинович. «Именно что баловень! Загубило его это баловство! Почему, дедушка, почему?» — задумчиво спрашивает Тамара. «Какое баловство?» «А такое!» — упрямо говорит Иван Константинович. «Баловство — это все, что задарма, понимаешь? Вот Миша, отец его, Семен Михайлович, замечательный хирург был, бесстрашный человек, под огнем неприятеля раненых перевязывал, на себе случалось из боя выносил их. Я, бывало, иду с ним, даже перекреститься боюсь. А он как по бульвару гуляет. Ранили его, контузили, тифом болел. Тогда это гнилой горячкой называли. Отлежится и снова в строй. За это, за труд этот адский, за самоотверженность врача, за опасности и лишения ему и ордена дали, и потомственное дворянство, и все. А Миша, он с малых лет привык, что он потомственный дворянин, и папа у него орденами обвешен, как елка игрушками, и все двери перед ним открыты, и что ни пожелай, все сделается. До 30 с лишним лет дожил, трудиться не научился, не любит, не умеет. А теперь уже поздно. Так вся жизнь и пошла под раскат. Нет, братцы мои, ни баловство человеку нужно, и не отцовы заслуги. Свои собственные дела, своим потом, своей кровью политые. «Верно, Иван Константинович», — говорит мама сквозь слезы. «Все верно, что вы говорите». Иван Константинович привлекает к себе Леню и Тамару. Уже и раньше как-то мама при мне говорила папе, что Иван Константинович любит обоих своих нечаянных внуков, но Леню чуточку больше, потому что Леня бабушкин. Он на нее похож и лицом, и характером. Он ее любил, и она его любила. Оттого Иван Константинович особенно ласков с Тамарой. Он боится, что она поймет, почувствует. «Леня», — говорит Иван Константинович, гладя голову Тамары, но смотрит он прямо в красивые бабушкины глаза Лени. «Очень тебя прошу понять, граф ты там или маркиз или князь, это не твоя заслуга, и потому это дешевое дело. Вон, говорят, за границей титулы за деньги купить можно. Но если ты настоящий человек и делаешь настоящее дело, и делаешь его хорошо, Так вот, это уже твоя заслуга».